Перекличка. Опять весна. Окна открыты настежь. Молодые березки перед домом одеваются в нежную зелень. Я вижу, как игриво они бодают друг дружку ветками, когда ветер налетит на них внезапно, шевельнет их и притихнет. Над садом без устали вьются стрижи. Первые гудки пароходов, идущих по Амуру, перекликаются молодо и повелительно. Все звуки, далекие, близкие, слились в одну необыкновенно радостную мелодию жизни, зовут куда-то и зовом своим тревожат. Сквозь весеннее разноголосие я слышу, прорезываются дробные, тоненькие, писклявые звуки радиокода. Один, другой, третий. Они нарастают, крепнут, заполняют собой воздух. Слушайте меня, я тайга, я тайга. Это ветер принес мне из соседнего здания, где работает рация гидромедслужбы, голос какой-то далекой таежной станции. От этого голоса сразу как будто раздвинулись стены комнаты. Перед глазами зарябила вода. Как хотелось бы мне сейчас снова плыть по реке, идти сквозь лесные завалы, ночевать у костров, пить холодную воду из горных ключей и шагать, шагать вперед, прокладывая новые тропинки. Говорит тайга, говорит тайга. Вот так же было несколько лет назад. Я собирала и складывала в рюкзак свои походные вещи, а рядом стоял мой сын, тогда еще мальчик, и плакал от того, что я не могу взять его с собой в экспедицию. В парке играла музыка, гудели пароходы на Амуре, а из здания гидромедслужбы доносились точно такие же звуки. С тех пор прошли годы, но всякий раз, когда я слышу эту перекличку радиостанций в эфире, перед глазами возникает тайга. Я отчетливо вижу темные ельники с топкими мхами, светлые песчаные косы, поросшие густым тальником, все глухие места, где стояла наша походная радиостанция, слышу даже голос на стройке. Весна! Весна пришла! Окна распахнуты настежь. Вот и рюкзак приготовлен. В экспедицию уходит мой сын. И в нем весна моя продолжается. Конец книги. Читала Тамара Ланина.